Глава 7. «Я знаю, как работает этот артефакт, Лео». Гаранин посмотрел на шахматную доску. Клетки и фигуры плыли перед глазами, и он никак не мог вспомнить, как ходит конь. Полгода назад Клещев увел его у меня из-под носа на одном из подпольных аукционов. Он был нужен моему папаше. А все, что нужно этому уроду, я стараюсь заполучить первым. Злобно проговорил Рома, мельком глянув на гипнотизировавшего шахматную доску Лео. «Что я могу сказать? У меня нет шансов. Посмотри на меня. Я уже не тот парень, которым был в школе». «И что?» — Лео поднял ферзя и задумался. «А это точно ферзь?» «Да, точно». И он поставил его на место. «Дима сказал, что все можно исправить, значит, исправит». «Лео, воспоминания не вернут чувства». Так и не вспомнив, как ходит конь, Рома поставил его на место. «Она до сих пор носит твое кольцо». Демидов снова поднял ферзя. «Посмотри, это ферзь, что-то у меня перед глазами все плывет». «Ага, ферзь», — кивнул Гаранин и, потеряв равновесие, чуть не клюнул в доску носом. «Ты где такую вещь взял?» Он поднял бутылку и повертел ею в воздухе. «Эд говорил, что дело в бутылке». Лео поднял палец вверх, а потом долго рассматривал его. «Заусенец, что ли?» «Ах да, все дело в бутылке. Она усиливает действие любого алкоголя в несколько раз. В общем, если хочешь нажраться, то происходит значительная, как ее экономия. Это точно ферзь?» И он снова поднял свою фигурку. «Да, точно». Рома выпрямился и посмотрел на бутылку. «Здесь клеймо Эдуарда Лазарева. Даже странно, что бутылка сохранилась». «Пф, в нашем доме такого барахла навалом», — махнул рукой Лео. «Что неудивительно на самом деле». «Я понял одну вещь», — Рома поболтал бутылкой в воздухе. «Вот это...» — он сделал длинный глоток и икнул. «Был способ уйти от проблемы моей матери. Я понял, что это ни черта не помогает». Он снова икнул, очень осторожно поставил драгоценную артефактную бутылку и закрыл глаза. «Я забыл, как ходит конь, представляешь?» «Буквой «Г»,» — Лео зевнул. «Может, спать пойдем?» «Да, это хорошая идея», — пробормотал Рома, не открывая глаз. Голова кружилась, и под закрытыми веками вертелись вертолеты. Его тошнило, и, как он подозревал, не только от выпитого. «Я больше так не могу, не справлюсь. Похоже, пришла пора еще один способ моей мамаши попробовать». Он снял с пальца перстень в виде оскаленной морды волка с мерцающими камнями вместо глаз и раскинул руки, отпуская контроль и целенаправленно направляя энергию всколыхнувшегося источника внутрь себя. Так он не сможет навредить никому вокруг. Свет в комнате мигнул, ярко вспыхнули свечи, и внезапно и Лео, и Роман ощутили присутствие чего-то очень мощного, чего-то очень древнего и просто непередаваемо опасного. Но им опасность не грозила. Где-то в глубине души они чувствовали это. Налетел легкий ветерок, взлохмачивая короткие волосы Гаранина, и он, наверное, впервые в жизни ощутил настоящий покой. Источник не был заблокирован, но он замер, прикидываясь инертным, словно прячась от этой страшной силы, надеясь, что она пройдет мимо и не заметит его. Эта сила скользнула по лицу Романа, словно кто-то провел ладонью по щеке, и парень расплылся в блаженной улыбке. «Как хорошо», — прошептал он. «Как же хорошо». Никто из них не мог сказать, сколько это длилось. Секунду, минуту, а может быть, несколько часов. Лео сидел и смотрел в одну точку, как завороженный, а Ромка чувствовал, как совсем уж пораженческие мысли быстро покидают его голову. Резко распахнув глаза, он схватил перстень и уставился на камни, вставленные в глазницы волка. Они полыхали красным огнем. Такого не было даже в тот момент, когда Димка перестарался и вбухал в накопитель большую часть своего огромного резерва. И тут все закончилось. Свет мигнул и снова озарил комнату, а свечи одна за другой потухли. Зато с грохотом распахнулась дверь, и в комнату ввалился Дима с воплем: «Какого хрена вы здесь творите, уроды мамины?» Чары сработали, когда я отпустил Ванде первое воспоминание, которое заблокировал. Я, кстати, помню эту сцену. Я ее видел, когда она попросила помочь ей с ботаникой и первой представилась. А вот то, что происходило с ней после посещения гильдии, было как в тумане. Я хотел как следует рассмотреть этого Влада, но вместо него было просто серое пятно. И вообще подобных пятен было слишком много, особенно когда она находилась на работе в здании СБ. Это было очень странно. Нужно будет перепроверить все, с чем она работала все это время, чтобы потом не всплыли еще большие проблемы. Хорошо, что мы хотя бы несколько дней смогли продержать Ванду в заперти и не дать ей наворотить еще больших дел. «Мы вместе учились, да?» Она вздохнула. «Ну а ты как думаешь? Ромка нас на 2 года старше всего. Конечно, мы учились в одной школе». Я встал и потянулся. «Я спать. Разберешься здесь сама?» «Конечно. Я в состоянии заправить себе постель». Ванда слабо улыбнулась. «Ты можешь к Марине отправляться. Я большая девочка, сама справлюсь». «Сегодня мне лучше побыть с тобой. Мы не знаем, что наделал Клещев с артефактом Эдуарда. Возможно, возникнет какая-нибудь реакция». Я пошел к двери, и тут сработало оповещение, что в поместье в ритуальной комнате прорыв. И не просто прорыв, а что к нам в гости заглянула та, к которой я когда-то взывал, плохо понимая, что делаю. «Твою мать!» Я обхватил руками голову, а из носа на пол капнула кровь. «Дима, что с тобой?» Перепуганная Ванда бросилась ко мне, но я покачал головой и выхватил телефон. «Эд, что происходит?» Заорал я, с трудом слыша, что он мне говорит сквозь шум крови в ушах. «Я не знаю, я сейчас в своей городской квартире, решил немного отдохнуть от твоей невесты». «Немедленно перемещайся в поместье!» Заорал я, хватая какую-то статуэтку, чтобы сделать портал. «Не считай меня идиотом!» Рявкнул Эдуард и отключился. «Дима, что происходит?» Тихо спросила Ванда. «Прорыв. Ничего страшного, мы справимся». Я улыбнулся, надеясь, что улыбка не выглядела слишком жалкой, потому что тьма — это... У этого даже слов для обозначения нет. Активировав портал, я переместился в поместье. В холле меня уже ждал Эдуард. Марины нигде не было видно, зато возле лестницы стоял бледный Николай, сжимающий в руках подсвечник, словно биту. От кого он хотел отбиться? «Коля, иди в свою комнату», — тихо сказал я, глядя в сторону входа в подвал. «Но...» На лице Николая появилось облегчение, когда он нас увидел, а руки заходили ходуном. «Мы оба ею отмечены, и есть большой шанс, что она нас не тронет», — очень серьезно сказал Эд. «Иди в комнату. А нам с Дмитрием нужно узнать, что же этой прекрасной даме здесь понадобилось». Мы спускались в подвал довольно нерешительно, но вот когда подошли к входу в ритуальную комнату, то увидели, что дверь приоткрыта. «Не понял», — я повернулся к Эду. «Ты забыл закрыть дверь?» «Я никогда не забываю о таких вещах», — процедил он. Практически сразу после его слов присутствие древней сущности перестало ощущаться. Мы ломанулись к двери одновременно, но я успел первым, слегка затормозив в проеме, с трудом подавив желание протереть глаза. Эд толкнул меня в спину, и я вбежал в комнату, заорав. «Какого хрена вы здесь творите, уроды мамины?» «Что эти вандалы натворили?» Эд замер возле входа, разглядывая, во что 2 пьяных козла превратили ритуальную комнату, которую мы так долго приводили в порядок. Они сидели на полу, прямо в центре пентаграммы. Идеальные, словно выжженные в мраморе линии, пересекали корявые клетки, нарисованные похожим маркером. Часть клеток была заштрихована, и все вместе это напоминало шахматную доску. К моим ногам подкатилась пустая бутылка, на которой тем же маркером было написано «Конь белый». Полные бутылки, похоже, были черными фигурами. «Вы как сюда зашли, скоты?» — хмуро спросил я, подходя ближе и пиная Ромку по ноге. Он поднял на меня затуманенный взгляд, опознал и расплылся в пьяной улыбке. «Дима, здесь открыто было», — сообщил он мне громким шепотом. «Такая классная комната. Мне здесь еще лучше, чем в моей комнате». «Да неужели?» Я только зубами скрипнул и принялся исследовать комнату дальше, чтобы понять, что еще эти бараны натворили. Пока Эд хватался за сердце и пытался выдавить из себя что-нибудь членораздельное, я подошел к неопрятной куче, лежащей на одном из лучей пентаграммы. «Что это за мерзость?» — спросил я, пошевелив ногой тушку какого-то низшего демона. «Да эта хрень здесь завывала, на нервы действовала и играть мешала», — заявил Гаранин, пытающийся в этот момент встать на ноги. Получалось у него плохо. Судя по тому, что комплект белых шахмат был полный, надрались они весьма основательно. «Вот я его и... того...» «Рома, это был демон», — медленно произнес я. «Да какая разница?» Ему удалось встать на ноги, и он принялся осматриваться по сторонам. «Кис-кис-кис, ну куда ты залезла?» «Мяу!» Откуда-то из угла комнаты выползла взъерошенная кошка, которую этот кретин забрал из ресторана. Бедная, натерпелась она здесь. «Ты что, в темную ритуальную комнату кошку притащил?» Эд так заорал, что у меня уши заложило, а Гаранин сунул кошку под мышку и с невозмутимым видом направился к выходу. Возле Эдуарда он затормозил и долго его разглядывал, покачиваясь с пяток на носки. Кошка рвалась у него из рук, то ли чтобы сбежать, то ли чтобы броситься в морду великому князю, я так и не понял. Наконец Рома глубокомысленно вздохнул и повернулся к сидящему на полу в некоторой прострации Лео. «Слушай, ты не знаешь, почему здесь целых две Вероники и обе на меня орут? Ни разу не видел портрета, где она мальчиком одевается. И, кстати, не идет». Гаранин покачал головой и двинулся из комнаты. На этот раз замолчали все, включая кошку. А глаза у Эда так расширились. Я, если честно, никогда не думал, что они могут быть вот такого размера, на пол лица реально. В это время очухался Леопольд. Он долго смотрел в спину уходящему дружку, потом перевел затуманенный взгляд на Эда и произнес хриплым голосом. «Это что сейчас было?» «Вы зачем моего демона убили, скоты?» Излишне мягко проворковал немного пришедший в себя Эдуард, делая шаг в сторону Демидова. «Я-то откуда знаю?» Лео встал. Стоял на ногах он довольно устойчиво. Видимо, присутствие тьмы слегка его протрезвило. «Это Ромка сказал, что ему эта тварь мешает сосредоточиться». «Вы хоть представляете, идиоты, как сложно мне было поймать его?» Эд подошел к пятившемуся Лео почти вплотную. «Даже у мелких низших демонов больше мозгов, чем у вас двоих, и они не рвутся откликаться на зов Лазарева». «Кстати, об этом демоне». Я кашлянул, чтобы привлечь его внимание. «Зачем он тебе был нужен, и почему ты держал его дома?» «Я держал его в высокоуровневой ловушке», — огрызнулся Эд. «Я наконец-то понял, что Вовка для создания Белки-Бобра использовал как раз такого вот демона. Не поверишь, но я спать не могу нормально, постоянно пытаюсь понять, что делал мой брат, и воссоздать этот абстрактный кошмар». «Зачем?» Я присел и попытался пальцем оттереть маркер с пола. «Бесполезно. Здесь понадобится растворитель и несколько часов времени». Я перевел взгляд на предмет, валяющийся на полу, и взял в руки перстень с мордой волка. Да уж, от этой подделки сейчас даже меня в дрожь бросает, насколько она была напитана первозданной темной энергией. А вот то, что этот пьяный осел зачем-то его снял и, уходя, оставил в комнате, заставило скрипнуть зубами и сжать артефакт в кулаке. «Не спрашивай», — махнул рукой Эд и быстро встал на пути у направившегося к выходу Демидова. «А ты куда собрался?» «Нет-нет-нет, Лео, ты никуда не пойдешь, пока не приведешь комнату в приличный вид. Тряпками и водой я тебя так уж и быть обеспечу». «Что?» Пока Демидов пытался сообразить, что от него хочет Эдуард, я вышел из комнаты. Нужно было найти Ромку и, желательно, пинками загнать его в комнату, пока его никуда не понесло. Ну а утром я, скорее всего, передам его Рокотову, и Ваня, по крайней мере, приведет Ромку в форму. Поднявшись по лестнице, я столкнулся в холле с Мариной. На ней было надето что-то полупрозрачное и очень возбуждающее, но вот плотно сжатые губы не давали мне надежды избежать скандала. «Ты почему не спишь?» Я обнял ее за талию, притянул к себе и поцеловал в лоб. «Наверное, потому что мой жених где-то заблудился, зато в доме полно посторонних пьяных мужчин», — спросила она, отстранившись. «Тебе не кажется, что это уже немного чересчур?» «Здесь нет посторонних», — я покачал головой. «Демидова уже даже Николая не называет посторонним, настолько он здесь прижился. Рома — член семьи, младший родственник. Уж кого-кого, а их тебе не стоит опасаться». «А я этого не знаю, Дима», — Марина скрестила руки на груди. «Я не знаю, что ждать в следующий момент, когда на меня свалится очередной твой пьяный родственник, а хозяев нет дома». «Ты преувеличиваешь», — я вытащил телефон и набрал Ванду. «Я сегодня останусь в поместье ночевать», — сказал я ей, не отводя взгляда от Марины. «Она очень красивая, и я понимаю, что брак между нами выгоден обеим сторонам. Но почему-то хотелось, чтобы в наших отношениях присутствовал огонек безумия, как в те редкие разы, когда я остаюсь наедине с Леной. Может быть, со временем это придет. Все-таки с Долговой мы знакомы гораздо дольше». «Я это поняла уже», — Ванда зевнула. «У вас все хорошо?» «Да, нормально», — ответил я довольно уклончиво. «Вот и отлично. Тогда я спать, а ты успокаивай свою нервную девушку». Она хмыкнула и отключилась. Но наконец-то Ванда стала прежней, а то в последнее время единственное, что мне хотелось, это прибить ее. Я отключил телефон и снова сделал шаг к Марине. «Иди в постель, я скоро к тебе присоединюсь», — прошептал я, касаясь ее губ своими. «Сейчас только проверю, что мой родич спит в своей кроватке, и сразу приду». «Не задерживайся надолго». Она обхватила меня за шею и на мгновение прижалась всем телом. При этом она так забавно надула губки. Я отстранился и повернулся к Николаю, стоявшему возле коридора, ведущего в библиотеку, и деликатно отвернувшемуся от нас. Он подошел, когда Марина прильнула ко мне. Я заметил его практически сразу боковым зрением. «Где он?» Уточнять, кто этот он, не пришлось. Николай все и так прекрасно понял. «Роман Георгиевич в библиотеке», — ответил он, поморщившись. «Да, я в курсе, что ты в бешеном восторге от моих друзей. Не нужно мне об этом каждый раз напоминать. И, Дмитрий Александрович, я еще раз напоминаю про защиту. Если бы охрана на воротах не предупредила меня о том, что Роман Георгиевич и Леопольд Данилович приехали сюда на такси, то я снова пребывал бы в полном неведении, а потом недоумевал, куда делось спиртное из бара в малой гостиной». «С защитой все нормально», — ответил я ему, направляясь в библиотеку. «Мы ее проверили и перепроверили несколько раз. И нет, мы не понимаем, почему она никак на этих двоих не реагирует. Смирись уже с этим и придумай, как узнавать, что они где-то в доме». Николай, шедший за мной, только поджал губы и промолчал, не рискнув развивать эту тему. Мы вошли в библиотеку, и я сразу же увидел Гаранина. Ромка стоял перед столом, на котором лежало несколько артефактов. Несчастная кошка повисла у него под мышкой, смирившись со своей незавидной судьбой. Я уже хотел подойти к нему и отобрать несчастное животное, но тут Гаранин посмотрел на меня. Его взгляд был уже более осмысленный, чем 15 минут назад. «Лео мне рассказал про артефакт. Знаешь, это еще хуже, чем если бы Ванда внезапно встретила этого своего муженька и влюбилась, забыв о таком неудачнике, как я», — сказал он спокойно. «Зато сейчас я точно знаю, что не нарушу никаких запретов устава гильдии. Во всем нужно искать положительные стороны, не так ли?» «Рома...» — я сделал шаг вперед, но он только покачал головой. «Не нужно ничего говорить, Дима», — сказал он и схватил ту самую штуковину, артефакт императора Владимира, от которого я никак не мог избавиться. «Это, кажется, мое». Я не успел сообразить, что он собирается сделать. До меня дошло только, когда Гаранин активировал портал и исчез с легким хлопком. «Что он сделал?» Я моргнул, глядя на то место, где этот самоубийца только что стоял. «Этот придурок сделал портал из темного артефакта неизвестной направленности?» Я разжал руку, глядя в сверкнувшие красным светом глаза волка. Выхватил телефон и принялся набирать номер дежурного, путаясь в цифрах. Он еще и без артефакта свалил. «Ну же!» «Дежурный Савельев на связи!» В трубке раздался довольно бодрый голос. «Наумов!» — бросил я и сразу же задал вопрос. «Где-нибудь зафиксирован сильный взрыв магического происхождения, возможно, с участием темного артефакта Лазаревых?» «Секунду, я сейчас проверю». Голос дежурного стал сосредоточенным. Спустя минуту он ответил. «Нет, Дмитрий Александрович, никакого взрыва на территории Российской Республики в течение последних суток зафиксировано не было. А что, должен быть взрыв?» «Похоже, что нет», — пробормотал я, вслух добавил. «Нет, спасибо, я просто решил уточнить». Сбросив вызов, я принялся барабанить пальцами по столу. Слава прекраснейшей обошлось, но где мне его сейчас искать? Что-то мне подсказывает, что Гаранин решил в очередной раз от меня сбежать. «Ничего, я тебя найду, не переживай. Главное, чтобы не слишком поздно».